Глава 9. Безденежье. Если Тони Робинс — миллиардер, который хочет сделать мир лучше, то почему он берет так много денег? Рэйчел. Кассовый аппарат недовольно буркнул, и парень-кассир поднял на меня взгляд. «Платёж не прошел, пробормотал он. «Хотите попробовать еще раз?» С пылающими щеками я вытащила карту из автомата и вставила обратно, набрав пин-код. Снова бурчание. «Отказ», — пожал плечами парень. «Не знаю, почему», — сказала я, заглянув в бумажник, проверить, достаточно ли у меня наличных. Бумажник был пуст. Тогда я достала свою карту Barclay и протянула ему. «Снимать 11 фунтов и 20 пенсов за коробку тампонов и бутылку красного вина с кредитной карты. Очередное дно. Вернувшись домой из Теско, я налила себе бокал красного вина. Идеальный, я смогла пробыть всего 8 дней. Ладно, 5. Сдалась, когда Рэйчел налила себе бокал белого, и он так засверкал, что у меня потекли слюнки. К тому же это был вечер пятницы и... «Пожалуй, выпью бокальчик», — сказала я. «Сегодня выходные. Не убьет же он меня». Но один бокал постепенно превратился в одну бутылку. «Не знаю, за что ты так с собой. Ты же просто подставляешься под неудачу всеми этими крайностями», — сказала Рэйчел. «Я знаю, но меня бесит, как много я пью и как много дерьма ем. Я хочу привести свою жизнь в порядок». «Но зачем эти все или ничего?» — спросила Рэйчел. Рэйчел была похожа на мою мать. Сдержанная, умеренная, успешная женщина, которая просто делает дела и ни на что не жалуется. Ей не нужны были мотивационные семинары или видео на Ютубе. Перед уходом на работу она успевала сделать больше, чем я за весь день. Вместо того, чтобы скачивать приложение за 10 фунтов стерлингов, она писала списки дел на обратной стороне конвертов и вычеркивала их карандашом. Конечно, я понимала, что в ее словах есть здравое зерно, но мне ужасно хотелось оставаться на волне с Тони. Так что я провела остаток июля, мечась туда-обратно, между салатом на завтрак и тортом на обед, зеленым смузи и кофе, прежде чем окончательно признать свое поражение. К началу августа я уже вернулась к дрянным ТВ-шоу и вину, которое, как выяснилось, я больше не могу себе позволить. Придя домой из супермаркета, я сделала то, чего не делала с февраля. Проверила свой банковский счет. Овердрафт на 3200 фунтов. По спине прошел холодок. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Как это произошло? Я пролистала список расходов. Кофейня, вино, паб, паб, Waterstones. А затем какой-то незнакомый мне дебет на 92 фунта. Взыскание. Какие еще взыскания? Кто-то взломал мой счет. Я позвонила в Barclays. «Здравствуйте. Думаю, что на моем счету какая-то подозрительная активность. Снято 92 фунта. И я не понимаю, на что. Думаю, кто-то клонировал карточку». «Мне очень жаль это слышать. Позвольте уточнить данные вашего счета», — сказал мужчина на линии. «Да, вижу, 92 фунта». «Не могли бы вы сказать, на что они ушли и сколько еще этот человек украл?» «Это ежемесячная плата за ваш овердрафт». «Что?» «Это 3 фунта в день за овердрафт свыше 1000 фунтов». «С каких это пор? Почему мне ничего не сказали?» «Мы послали вам 2 письма с уведомлением», — ответил он. «Вы их не получили?» «Даже не знаю. Я редко проверяю почту. Я очень занята на работе». «Но как же так? Это же неправильно. Брать по 3 фунта в день. Как долго это продолжается?» «Первое взыскание было совершено 2 месяца назад». Я повесила трубку и поднялась в свою комнату, где на столе лежала стопка нераспечатанных писем. Вот они. Уведомления о взысканиях вместе со счетами по кредитной карте и извещение о том, что я опоздала с оплатой НДС. По телу стала подниматься липкая паника. Это плохо. Очень плохо. Чем, черт возьми, я занималась последние полгода? Раньше я очень много работала. Правда? Что же произошло? В начале своего проекта я хотела стать более эффективной и успешной. Но все закончилось тем, что я стала посылать все к черту и думать, что деньги будут появляться из воздуха благодаря тайне. Проведя весь февраль, оплакивая состояние своих банковских счетов и дав себе клятву измениться, я вернулась к старым привычкам. Перестала ежедневно следить за балансом, отвлекшись на карту желаний с фотографиями цукини и ковриков для йоги и фальшивые чеки на 100 000 фунтов стерлингов. Я попала в какой-то сумасшедший селф-хелп-пузырь. Деньги приходят ко мне легко и без усилий. Что за чушь? Никакие вдохновляющие цитаты не вернут моих долгов. И этот чек от Вселенной явно попал куда-то не туда. Я ходила взад и вперед по комнате. Чёртова идиотка! Что теперь делать? Мой следующий платеж по карте Барклей нужно было внести в течение 10 дней. 120 фунтов. И у меня их не было. Мне захотелось вылезти из собственной кожи. Я больше не могла быть самой собой. Я спустилась на кухню и налила себе большую порцию виски. Потом пошла в гостиную и легла на диван. Включила телевизор. Кардашьяны спорили из-за новой одежды, которую Канье купил Ким. Я глотнула виски и заснула. Проснувшись, увидела на экране Линдси Лохан. Она плакала. Ее вот-вот должны были вышвырнуть из отеля, в котором она жила. Когда на следующее утро Рэйчел спустилась вниз, я все еще лежала на диване в одежде и снова плакала. На этот раз дело было не в красивых белках и не в рекламе строительного общества, а в моей собственной глупости. «Хочешь, я одолжу тебе денег?» — спросила Рэйчел. «Нет, спасибо, но нет. Это моя проблема, я должна ее решить. Может, сядем вместе и составим тебе бюджет? Придумаем какой-то план?» «Составим бюджет. Придумаем план». Две фразы, от которых меня прошиб холодный пот. Она и раньше мне это предлагала, но я всегда находила оправдание. Теперь они кончились. В тот вечер мы просмотрели мои банковские счета. «За что были эти 56 фунтов в Waterstones?» — спросила Рэйчел. «Не знаю», — ответила я. «Книги? Какие книги?» — сказала она. «Не знаю. Наверное, self-help». Я нашла чек. Там значилась книга о том, как избавиться от беспорядка. Еще одна — о еде без сахара. И еще одна — о приготовлении смузи. Я вспомнила, как в кафе наверху книжного магазина просматривала эту бессахарную книгу, читала рецепты цукини и уплетала горячий шоколад с морковным пирогом. Ни одного блюда из этой книги я так и не приготовила. Так же, как не открыла книгу по приготовлению сока и не распаковала из пластика магическую уборку Мари Кондо. Она красиво лежала поверх кучи мусора в моей комнате. «А что это за 55 фунтов в Whole Foods?» — спросила Рэйчел. «Витамины», — ответила я. «Ты потратила 55 фунтов на витамины?» «Да, но я думала, что они придадут мне больше энергии. Я буду больше успевать и, наконец, совсем разберусь», — сказала я. Только тогда я поняла, насколько бредово это звучит. «Мэриэн», — начала Рэйчел. Я снова заплакала. «Да знаю, знаю. Пожалуйста, не говори ничего». Но она продолжила. «Мои билеты в Италию, мой чек из бара, на программе «Послать все на». «А это что за 500 фунтов?» «Курс Тони Робинса». «Он стоил 500 фунтов?» «Да». «И сколько же там было людей?» 7000. «То есть за несколько дней он заработал миллионы. Если Тони Робинс — миллиардер, который хочет сделать мир лучше, почему он берет так много денег?» — спросил Рэйчел. «Если не платите за такие вещи, то не будешь их ценить, не воспримешь всерьез. И он отдает кучу денег на благотворительность». Я не сказала ей, что купила самые дешевые места, а люди на первых рядах заплатили до 1200 фунтов, и что большую часть мероприятия Робинс пытался втюхать нам еще более длинные и дорогие курсы «Искусство бизнеса» и «Свидание с судьбой». Оба по несколько тысяч фунтов. Через равные промежутки времени Тони приглашал людей на сцену для 45-минутных бесед о том, как изменилась их жизнь благодаря его курсам. Снова и снова нам говорили, что эти люди сделали инвестиции в себя, которые превратили их доходы из 10 тысяч долларов в 1 миллион долларов. Тогда это казалось логичным. Отсутствие денег — это оправдание. А траты на такие вещи — инвестиция, которая принесет плоды. Но когда? Когда же придут эти плоды? Я уже 7-й месяц проводила свой self-help эксперимент и еще не получила от него ничего хорошего. Каждый взлет сопровождался грохочущим падением. На работе был хаос. Дружба покатилась ко всем чертям. Финансы? Что ж, моя неспособность иметь дело с деньгами, казалось, отражала все мои недостатки. Лень, ребячество, потворство своим желаниям. И это потворство с каждой книгой только возрастало. Я начала понимать, чем именно self-help может быть опасен для людей вроде меня. Мне нравилось терять связь с реальностью. В этом была моя сила. Но self-help позволил мне делать это с блэкджеком и шлюхами. Я была слишком занята чтением книг, произнесением аффирмаций и мечтами о большем, чтобы тратить свое время на такие глупости, как зарабатывание денег и оплата счетов. И помните Кейт Нортроп, моего денежного гуру? Знаете, как она влезла в долги? Покупала слишком много курсов по саморазвитию. Серьезно, она написала self-help книгу о том, как избавиться от долгов из-за self-help книг. Я предпочла замять эту часть истории, но self-help — это бизнес и очень большой. И продает он то же самое, что швейные, продовольственные и алкогольные компании. Счастье. Можно ли купить больше счастья четырехдневным курсом, чем хорошим отпуском или новой машиной? Это как в книге Ника Хорнби, когда парень понимает, каким он был идиотом, сказала Рэйчел. Я не смогла вспомнить, счастливый ли там у Ника Хорнби конец. Зазвонил телефон. Это была Дейзи. Я заказываю билеты в Индию на январь. «Хочешь со мной?» «Не могу. Я на мели». «Нельзя говорить, что ты на мели». «Ладно. Тогда я не могу себе этого позволить». «Нет такой вещи, которую нельзя себе позволить». «Я только что купила тампоны по кредитке». Отрезала я. «Ты уже читала закон притяжения?» Сказала она, либо не расслышав моего тона, либо решив его проигнорировать. «Нет». «А стоило бы. Это поможет. Есть еще книга Пэм Граут «Е2». И та, Марианна Уильямсон, просто потрясающая. Закон божественной компенсации. Давай-давай, нужно изменить свой взгляд на деньги. И они придут. Помни, мир изобилен. В тот момент мир совсем не казался мне изобильным. Интересно, как Дейзи оплачивает все эти курсы и каникулы? В прошлом году она улетела в Америку на Тони Робинса, а в сентябре отправилась на какую-то чистку соками в Испанию. Как она оплачивает свои глобальные поиски души? Должно быть, накопила деньги, когда работала. Экономила, как это втайне делали все остальные. Без моего ведома. «Ты еще тут?» — спросила Дейзи. «Да, извини, я здесь». «Ты никогда не думала, чтобы пойти навстречу АД?» — спросила Дейзи. «Что-что?» «Анонимных должников. Это как АА, но для людей, у которых проблемы с деньгами». «Ну нет. Брось. Не так уж я и плоха». Моя подруга туда ходит, и ей это очень помогает. Она уже больше не в долгах, но несколько лет назад попала в историю с карточками и говорит, что АД помогли ей продержаться. Она ездит на встречи в Найтсбридж. Могу вас познакомить, если хочешь. Не знаю, звучит как-то чересчур. Но если у тебя проблемы с деньгами, это может помочь. Я подумаю, сказала я, прежде чем попрощаться и уйти смотреть телевизор на все выходные. Словно этого было мало, 3 дня спустя по скайпу позвонил Грег. «Я буду шафером на свадьбе у своего друга в конце месяца. На острове», — сказал он. «Звучит здорово», — сказала я, мысленно уносясь в синее небо и еще более синее море. «Так вот, я хотел спросить». Он слегка откашлялся. «Не хочешь ли ты приехать? Свадьба будет отличной, там хорошие люди. Мне бы очень хотелось тебя на ней увидеть». «Я хочу вернуться в Лондон», — продолжал он. «Но не могу оставить родителей». И подумал, может, это будет наше второе свидание? «С тебя только билеты, остальное мы покроем», — продолжил он. И я сделала единственное, что могла сделать девушка, которую пригласили на свидание на греческий остров. Сказала «нет». Я не только не могла позволить себе перелет, но и чувствовала, что не заслуживаю его. Я решила себя наказать. Кроме того, я все еще думала о Джеффе, и это меня раздражало. Он-то в это время не думал обо мне. Каждый раз, когда я заходила на Facebook, замечала там его фотки со случайными девушками. Грег был явно разочарован. «Ну, ладно», — сказал он. «Надеюсь, ты передумаешь». Позвонила Джемма, и я ей все рассказала. «Если ты не сядешь в самолет и не начнешь действовать, я приеду и посажу тебя сама», — сказала она. «Я одолжу тебе денег». «Я не могу себе этого позволить». «Конечно, можешь. Жизнь коротка. Надо ей наслаждаться». «Я не заслуживаю того, чтобы наслаждаться жизнью. У меня везде сплошной хаос. Я безответственно обращаюсь с деньгами. Не могу поверить, что была такой ленивой. Я сама себе противна». «Ты не ленивая. Ты одна из самых трудолюбивых девчонок, которых я знаю. В этом году что-то пошло не так. Но это нормально. Ты же знаешь, что всегда можешь найти работу. Что говорит об этом Сара? Держу пари, она советует лететь. Я не сказала Джемме, что не разговариваю с Сарой, потому что Джемма любит Сару. Но я знала, что скажет Сара. Она бы сказала мне послать в жопу кредитки и лететь трахаться и развлекаться. Она бы не дала мне погрузиться в жалость к себе. Она бы сказала мне хвататься за жизнь обеими руками. Но Сары уже не было рядом, и гордость не позволяла мне ей позвонить. Кроме того, мне было слишком стыдно принять предложение Джеммы заплатить за роман а-ля Ширли Валентайн. «Ты что?» Я иду навстречу анонимных должников с подругой Дейзи. «Тебе не кажется, что это чересчур?» — сказал Рэйчел. «Нет, у меня проблемы с деньгами, и это может помочь. Просто работай побольше. Разве это не решит твою проблему?» Но я не хотела ничего слышать. Я так глубоко погрузилась в спираль жалости к себе и самопомощи, что считала, будто все ответы должны приходить в той или иной форме терапии или самоанализа. Поэтому я села в метро и добралась до Найтсбриджа, одного из самых богатых районов Лондона, чтобы встретиться с такими же нищими, как я. Или, может быть, даже хуже. По крайней мере, я надеялась, что их жизнь будет в такой жопе, что я почувствую себя лучше. Но, к моему разочарованию, этого не произошло. В историях, которые рассказывали эти люди, явно не хватало конкретики. Я отчаянно нуждалась в том, чтобы кто-то рассказал, как набрал 100 тысяч фунтов по кредиткам, и это дало бы мне право подумать. «Слушайте, а я не так уж плоха». Но они этого не делали. Я просто слушала, как другие люди говорят о жизни, а затем встала и произнесла. «Здравствуйте, меня зовут Мариэн, и у меня почти 20 тысяч фунтов долга». В тот момент я чувствовала себя еще более оголенной, чем на том офисном стуле в окружении натурщиков. Но я быстро поняла, что нахожусь не в том месте. По мнению АД, мои долги были болезнью, над которой я бессильна. Но это ложь. Я не бессильна и не хочу притворяться, что это так. На следующий день я позвонила в Step Change, благотворительную организацию по выплате долгов, и поплакалась в трубку, объяснив свою ситуацию. Терпеливая женщина рассказала мне о том, что я могу прекратить выплаты по моим овердрафтам и кредитным картам, чтобы позволить им вмешаться и организовать за меня программу платежей. Это полностью испортит мой кредитный рейтинг, но если я больна, не могу работать, позволить себе крышу над головой или кормить каких-либо иждивенцев, то так будет лучше. Я почувствовала еще большее отвращение к себе, чем накануне вечером. Я не больна. Я в состоянии работать. Ради бога, у меня есть карьера, нет иждивенцев и ипотеки. Моя проблема с финансами — это только моя вина. Я в состоянии из нее выбраться. Я поблагодарила ее и повесила трубку. Я не заслуживала ее сочувствия. Я заслужила огромный пинок под зад. Итак, до конца августа я решила поставить self-help на паузу и направить всю свою энергию на реальную самопомощь, то есть зарабатывание денег. Я практиковала терапию отказа и бесконечно писала по электронной почте всем знакомым и незнакомым редакторам. В течение 4 недель я работала без перерыва 7 дней в неделю, с 7 утра до 7 вечера. Тайна ничем мне не помогла. Я помогла себе сама. Я протестировала различные скорости сушки 20 фенов и написала статью о шампуне для лошадей, который стал невероятно популярен среди людей. Я провела 2 дня с визажистом, который загримировал меня под Джека Николсона из «Сияния». Серьезно, с деревянной дверью и всем таким. Я написала о леггинсах, которые все еще заставляли меня потеть в тех местах, где я не хотела потеть. Осветила документальный фильм BBC о передовых хирургических операциях для животных, включая операцию по удалению катаракты для орангутанга Розмари, операцию на мозге для тигра Тиары и протез хвоста для дельфина Фудзи. Я написала о кремах от солнца. Снова. Я съездила на аукцион в Южном Лондоне, чтобы купить вещи из потерянного багажа. Никогда в жизни я не была так благодарна своей работе. На что тут, черт возьми, жаловаться? Мне так повезло, что я могу зарабатывать деньги, занимаясь всеми этими веселыми интересностями. Так почему я вообще хочу большего? Мне просто нужно повзрослеть и перестать быть таким избалованным ребенком, стать практичной, а не эмоциональной, действовать, вместо того, чтобы блуждать в собственной голове. К концу месяца я не то чтобы снова была на коне, но, по крайней мере, взяла под контроль долги. Я не знала, стоит ли мне возвращаться к саморазвитию. Может быть, настало время вернуться в реальность, взглянуть правде в лицо. «Думаю, именно это тебе и надо было вынести из своего эксперимента», — сказала Шейла по телефону, — «что твоя жизнь и без того хороша». Но так ли это? На августовские банковские каникулы мой друг и бывший коллега пригласил меня на барбекю. Банковские каникулы — общественный праздник в Великобритании и неофициальный государственный праздник в Ирландии. Я не хотела идти, но после ссоры с Сарой боялась потерять кого-то еще. Всю дорогу от Арчуэя до Клэпхэма я ехала на автобусе. Это заняло 2,5 часа. Но автобусы дешевле, чем метро, так что я решила помучиться. «Давно не виделись», — сказал мой другой коллега, Том, открыв дверь и проводив меня в сад. «Чем занимаешься? Пишешь? В последнее время редко вижу твое имя», — сказал он. «Да, я делаю кое-что, но не так много, как раньше». «Да уж, рассказывай», — сказал он. «Даже моя мать больше не верит в то, что я журналист. В наши дни никто ничего ни за что не платит. Журналистика идет ко всем чертям». К нам присоединилась еще одна моя коллега, Лесли, с угольно-черным бургером на бумажной тарелке. «Журналистика умерла», — объявила она между двумя укусами. «Печатным СМИ конец. Теперь дети пишут в блоге. На днях меня попросили написать что-нибудь для нового сайта. Я спросила, сколько они платят, и они ответили. Нисколько. Это для портфолио». «Для портфолио? Я журналистка. Я пишу, чтобы оплачивать счета». И они продолжили говорить о закате индустрии. Это удручало, так что я попыталась добавить оптимизма. «Да, но мир меняется. Нет смысла на это жаловаться. Остается просто брать лучшее из того, что имеешь». «И как же это сделать?» — сказала Лесли. «Но у нас появилось много возможностей, которых до этого просто не было. Посмотрите на всех этих людей, которые делают состояние на Ютубе. Теперь можно снять что угодно, не выходя из спальни», — сказала я. «Я провела 20 лет на Флит-стрит не для того, чтобы снимать видосики в спальне», — ответила Лесли. «Люди, которые пишут бесплатно, убивают нашу индустрию», — добавил Том. Я извинилась, сказав, что мне нужно в туалет, но вместо этого зависла на кухне, запылесосила в себя ярко-оранжевые чипсы-тортильи и присоединилась к другому хору обреченности и уныния. «Вы видели цену на квартиры-студии в Клэпхэме?» Эти люди были более платежеспособны и успешны, чем я. У них были дети, ипотека, пенсия и планы на отпуск. В то время как мне всего несколько недель назад пришлось платить кредиткой за тампоны. Но, боже, как они были несчастны. Я не хотела быть такой. «Мне пора», — сказала я через пару часов. Никто не расстроился. Я вышла в сад, чтобы со всеми попрощаться, и встретила женщину лет 60 с крашенными черными волосами, в беспорядочном пучке на макушке. «Я Виктория», — сказала она, протягивая мне руку с длинными фиолетовыми ногтями. Она была известной писательницей-феминисткой. Одна из тех невероятных женщин, которые вышли на протесты за равноправие и равную оплату труда в Гринхэм Коммон. «Ну, и как вам тут?» — спросила она, приподняв бровь. «Не особенно. Решила уйти». «Скучно, не правда ли?» — засмеялась она, подливая нам вина. «Вы тоже журналистка?» — продолжила она. «Да, вроде того», — ответила я. «О чем пишете?» — спросила она. «В основном о туши для ресниц», — сказала я как бы в шутку, совсем смутившись. Она-то писала о приличных вещах. Политика, феминизм. Но в этом году я занялась одним проектом. Я рассказала ей о книгах по саморазвитию, наверное, решив, что произведу на нее впечатление, и она предложит мне сотрудничать, чтобы понять чуть больше о себе и мире. Но я ошибалась. «С какой стати вам понадобилось, чтобы кто-то указывал вам, как жить?» — рявкнула она, отхлебнув теплое белое вино. «Разве вы сами ничего не можете?» Я открыла рот, чтобы сказать, что человечеству всегда будут нужны философия и религия для того, чтобы понять, как жить. Но она не дала мне шанса. «Ваше поколение», — продолжила она, качая головой и скривив губы, «это все я. Она затянулась сигаретой. «Самовлюбленная, нарциссичная. В мое время нам было за что бороться. Проблемы, несправедливости. А потом, словно чтобы добить меня, она выплюнула. Книги по саморазвитию только делают невротиков еще более невротичными. После этого я не стала утруждать себя прощаниями, схватила свою сумку и ушла. Глупая корова. Да что она о себе возомнила? Может, я ей потакаю своим слабостям, но она злая, циничная и пьяная. Она просто завидовала мне. Да, именно так. Она ревновала. Я моложе, и у меня впереди целая жизнь, а у нее нет. Я продолжала идти мимо обычных людей, делающих обычные вещи, с сумками из супермаркета и детьми в колясках, и надеялась, что если буду идти достаточно быстро, то смогу убежать от щемящего чувства, которое сводило меня с ума все эти месяцы. Чувство, что она права. Я избалованная, самовлюбленная идиотка, которая должна думать о мире во всем мире и правах женщин, а не о том, где находится дом моей мечты. В Лос-Анджелесе или Лондоне. Мне нужно повзрослеть, накопить денег на квартиру, стать ответственной, стать как все, следовать методичке. Но потом я подумала о своих старых коллегах, которые все это делали. Они все ставили галочки напротив привычных пунктов, делая то, что им говорят. Да, у них были дома, праздники, семьи, но ни один из них не показался мне счастливым. Я никогда не чувствовала себя такой, как они, но теперь стала чувствовать еще меньше. Я больше не знала, где мое место — в реальном мире или мире саморазвития. А потом два моих мира столкнулись. В понедельник утром позвонил редактор. Есть опрос, согласно которому 39% британских женщин верят в ангелов. Вокруг этого возникла огромная индустрия. Не могла бы ты написать об этом статью? Посмотри. Почему они так популярны?